Сортире и читаю Rolling Stone. Венечка на кухне разбивается на грамм. Вера спит на чердаке, хотя орет магнитофон. Ее давно пора будить, но это будет мадетон. Дождь идет второй день, нужно спать, но спать три. Не хочется курить, но не осталось на бюро. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть перевернутый бюро. Сейчас от нее меня тошнит уже не первый раз. Я говорю, и ненавижу, не люблю и не хочу. Я говорю, меня здесь нет, я давно ушел к врачу. Разбиваю телефон, иду пить собака. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь пить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть придурок и груз. Одел мой старый макинтош и тотчас был таков. Вера снес из чердака, что царит нам плод. 20 лет, как 15 лет, таких ответ. Но хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь жить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригород и блюд. Я боюсь пить, я боюсь думать, я боюсь жить. Наверное, я трус, денег нет, зато есть пригородный блюз.